Дальше их не пустил ветер. Мостом они воспользоваться не могли, обойти реку тоже. Но существовал еще один способ, как добраться до другого берега. Оба теперь стояли на месте и потому начали погружаться в живую землю. Голем взглянул вниз, его коричневые лодыжки уже исчезли. «Мы провалимся, если не будем двигаться», — воскликнул он. «Я вспомнил». «Отлично», — сказал Майки. «Продолжай вспоминать». Они теперь ушли в землю по колено, но Майки не сделал даже попытки вытащить себя. Шоколадный голем, глядя на него, тоже не стал напрягаться. «Держись за меня», — проговорил Майки. «Хорошенько держись, и что бы ни случилось, не отпускай». Голем подчинился, но когда оба погрузились по пояс, сказал: «Что-то мне эта затея не нравится». «Все в порядке», — заверил его Майки. «Мы всего лишь отправляемся на прогулку». «Да? А куда мы идем?» «Мы пройдем под рекой и выйдем на той стороне. А потом двинемся на запад, за Алли». Майки отрастил вместо стоп и кистей длиннющие зазубренные клешни, прекрасные приспособления для движения в недрах. Один раз он уже проложил с их помощью себе дорогу из центра земли на поверхность. А уж пройти под рекой — вообще пара пустяков. Ветер неистовствовал, но, к счастью, не проникал в землю. Вскоре после света погрузились по грудь. «Я боюсь», — сказал голем. «Я тоже боюсь, Ник». Но тут Майки подумал о Балли и обнаружил, что в нем живет чувство куда более сильное, чем страх. Чувство, окрашивающее его после свечения в цвет лаванды. Ребята погрузились по плечи и продолжали опускаться дальше. А Майки не давал этому чувству уйти, держался за него изо всех сил. Неожиданно для себя самого он вдруг заулыбался. Его существование здесь, в Междумире, по большей части было полно отчаяния. Отчаяния и страха потерять то, что имеет. Но Али не потеряна. Она лишь ушла за реку, ждет, когда он найдет ее. Никто же никуда не делся. Ну, почти. Именно в это мгновение Майки МакГилл кое-что понял. Его сестра называла их мир между миром, а их самих — потерянными душами, таким образом лишая всех надежды и веры, кроме той, которую дарила она сама. Мэри была полностью неправа, потому что на самом деле в Междумире все вечно и ничто не теряется, надо только как следует поискать. С этой светлой правдой Майки погружался в землю, голем тоже. А затем, со всей силой своего сердца, ума и души, Майки МакГилл принялся загребать клешнями.